На их же стороне стоял и князь Константин Ростовский. Но против этих троих князей образовался другой союз, также из троих князей – Михаила Тверского, Даниила Московского и Ивана Переславского, который, впрочем, был в это время в Орде и поручил защищать свою волость двум первым. В 1296 году в присутствии ханского посла князья собрались во Владимир для окончания своих споров, но чуть-чуть дело не дошло до кровопролития. Владыка Симеон отвратил его, но ненадолго. В том же году Андрей, собравший большое войско, пошел к Переславлю, но Даниил Московский и Михаил Тверской заступили ему дорогу. Битвы, по обычаю, не было. Князья стали пересылаться и помирились. В 1301 году князья опять съехались в Дмитрове. Андрей и Даниил уладили свои дела, но Иван Переславский и Михаил Тверской разъехались в распре. Знак, что на этих новых съездах каждый князь толковал отдельно о своих отдельных интересах и, уладивший дело с одним, мог не уладиться с другим. В следующем 1302 году произошло событие, важное по своим следствиям и подавшее непосредственно повод к новой борьбе между князьями. Князь Иван Дмитриевич Переславский умер бездетным. Кому же должна была достаться его отчина, старший удел в племени Ярослава Всеволодовича? По старине великий князь должен был распорядиться этой родовой собственностью по общему совету со всеми родичами, сделать с ними ряд, по древнему выражению. Но теперь на севере смотрели на волости, уделы, как на частную собственность, и каждый князь, как частный собственник, отделенный от рода, считал себя вправе завещать свою собственность кому хотел. И вот Иван Дмитриевич завещевает Переславль мимо старшего дяди Андрея-младшему, Даниилу Московскому. Легко понять, какое значение это событие имело в то время, когда каждый князь стремился к усилению своего удела насчет других. Область княжества Московского увеличивалась целую областью другого княжества. Великий князь Андрей не хотел позволить Даниилу воспользоваться завещанием племянника и тотчас по смерти Ивана отправил Переславль своих наместников. Но Даниил не думал уступать. Он выгнал наместников Андреевых и посадил своих. Андрей отправился в Орду, вероятно, жаловаться хану. В следующем 1303 году умер Даниил Александрович Московский. Старший сын его Юрий был совершенно в уровень своему времени. Приобретать и усиливаться во что бы то ни стало было главной его целью. И когда Андрей возвратился из Орды с ярлыками ханскими, то Юрий не уступил ему Переславля, жители которого хотели непременно иметь его своим князем, и, доставшись отцу его по завещанию, не толковали, как некогда киевляне, что не хотят доставаться по наследству. В 1304 году умер Андрей. Смерть его служила знаком к борьбе между Москвою и Тверью. Описавший борьбу между сыновьями Невского, обратимся к событиям, происходившим в других княжествах. В Ростове по смерти князя Бориса Васильковича в 1277 году взял опять перевес с молоду, говорит старый обычай. Здесь стал княжить брат покойного, Глеб Василькович Белозерский. Но Глеб умер в следующем же, 1278 году. Он с молоду, говорит летописец, служил татарам и много христиан избавил от них из плена. Ему наследовал в Ростове племянник от старшего брата Дмитрий Борисович. На Белеозере остался княжить сын покойного Глеба Михаил. Дмитрий Борисович, по обычаю времени, захотел усилиться насчет этого младшего двоюродного брата и отнял у него волости с грехом и неправдою, по выражению летописца. От двоюродного брата Дмитрий скоро,

Против такой опасности нужно было вооружиться всеми силами. И вот в следующем году сам великий князь Андрей с полками низовыми и новгородскими подступил к Ланскроне. Город был взят, раскопан. Гарнизон частью истреблен, частью отведен в неволю. Шведам не удалось утвердиться в новгородских владениях. Также неудачна была и попытка датчан из Ревеля поставить город на русской стороне Нарвы в 1294 году. Новгородцы пожгли город, и в 1302 году заключен был мир, за которым новгородские послы ездили в Данию. Псков продолжал бороться с Ливонским орденом. В 1298 году Давмонт в другой раз отбил от него немцев. Это был последний его подвиг. В 1299 году он умер, много пострадавшее, потрудившись за Святую Софию и за Святую Троицу, то есть за Новгород и за Псков. Лучшая похвала князю от летописца. Литовский выходец сравнялся ею с Мономахом. Летописец прибавляет, что Давмонт был милостив безмерно. Священников любил, церкви украшал, нищих миловал, все праздники честно проводил, за сирот, вдов и всяких обиженных заступался. Неприятельские действия Литвы против Новгородской области ограничились в описываемое время одним опустошением берегов Ловоти в 1285 году. Но в следующем году литовцы напали на Олешню, церковную волость Тверского владыки. Тверичи, москвичи, волочане, новгородцы, дмитровцы, зубчане, ржевичи соединились, догнали разбойников, побили их, отняли добычу, взяли в плен князя. С финскими племенами продолжалась борьба с прежним характером. В 1292 году новгородские молодцы ходили с княжами-воеводами воевать Емскую, Ямь, землю, и, повоевавшие ее, пришли все по-здорову. Но в описываемое время одно из ближайших финских племен, Карела, давно платившая дань Новгороду и еще до татар покрещенная, стала возмущаться. Еще в 1269 году князь Ярослав Ярославич собирался идти на Карелу, но на этот раз новгородцы упросили его не ходить. Под 1278 годом встречаем известие, что князь Дмитрий Александрович с новгородцами и со всею низовскую землею казнил карелян и взял землю их на щит. Князей юго-западной Руси, Льва Даниловича Галицкого и двоюродного брата его Владимира Васильковича Волынского, занимали преимущественно отношения польские, литовские и татарские. С Болеславом Лешковичем Краковским они помирились и даже помогали ему в войне с Болеславом Генриховичем Бреславским, Селезским. Мы видели, что Мазовия по смерти Конрада разделилась между двумя его сыновьями. Сначала между Казимиром и Болеславом, потом, по смерти последнего, между Казимиром и Симовитом. Казимир, умерший в 1267 году, оставил свою часть пяти сыновьям. Лешку Черному, Земомыслу, Владиславу Локетку, Симовиту и Казимиру.